Глава 4. В пустом зале заседаний. Студент. Канцелярии. Всю следующую неделю Ка со дня на день ожидал нового уведомления. Он не мог поверить, что его отказ от допросов воспримут так буквально, и когда ожидавшееся уведомление так и не поступило до вечера субботы, он предположил, что его по умолчанию приглашают в то же здание на то же самое время. Поэтому в воскресенье он снова туда пошел, но на этот раз прямиком по коридорам и лестницам отправился на место. Некоторые, припомнившие его встречные, приветствовали его у дверей, однако теперь ему не нужно было никого спрашивать, и вскоре он подошел к нужной двери. В ответ на стук ему тут же отворили, и он, уже не оглядываясь на знакомую женщину, которая осталась стоять у двери, тут же направился в соседнюю комнату. «Сегодня заседания не будет», — сказала женщина. «Как это не будет заседания?» — спросил Ка. Он не желал в это поверить. Но женщина его удостоверила, открыв перед ним дверь соседней комнаты. Там и в самом деле никого не было, причем пустым помещение это производило еще более жалкое впечатление, чем в прошлое воскресенье. На столе, все так же стоявшем на возвышении, лежало несколько книг. «Могу я глянуть на книги?» — спросил Ка, не из какого-то особенного любопытства, но ради того, чтобы его приход не оказался совсем уж бесполезным. «Нет», — ответила женщина и закрыла дверь. «Это не разрешается. Книги принадлежат следователю». «Ах, вот как», — сказал Ка и кивнул. «Книги — это, верно, кодексы законов, а данная судебная система не может без того, чтобы приговоренный был не только невиновен, но и пребывал в полном неведении». «Должно быть так», — сказала женщина, не вполне его понявшая. «Что ж, тогда я ухожу», — сказал Ка. «Передать следователю что-нибудь?» — спросила женщина. «А вы его знаете?» — спросил Ка. «Разумеется», — отвечала женщина. «Ведь муж мой — судейский сторож». Только теперь Ка заметил, что комната, в которой в последний раз стояла одна только лохань, теперь представляет собой вполне приспособленное жилое помещение. Заметив его изумление, женщина сказала. «Да, это наше служебное жилье. Однако в дни заседаний нам приходится его освобождать. У должности моего мужа много изъянов». «Я удивляюсь не столько вашей комнате», — сказал Ка и сердито на нее посмотрел. «Сколько тому, что вы замужем?» «Должно быть, вы намекаете на случай на последнем заседании, когда я помешала вашей речи?» — спросила женщина. «Естественно», — ответил Ка. «Сегодня-то это уже позади, почти позабыто. Но тогда я был прямо-таки в ярости. А теперь вы вот утверждаете, что замужем». «То, что ваша речь оборвалась, нисколько вам не повредило. После они отзывались очень скверно». «Возможно», — уклончиво ответил Ка. «Однако вас это не извиняет». «Все, кто меня знает, меня уже простили», — возразила женщина. «А тип, что меня тогда обнял, преследует меня с давних пор. Вообще-то, не так уж я и привлекательна, но для него очень даже. Защиты от этого нет никакой, вот и мужу приходится мириться. Если он хочет остаться на своей должности, ему придется это терпеть, потому что тот мужчина студент, и в будущем он верно возьмет большую силу. Он вечно меня преследует и ушел-то перед самым вашим приходом». «Это так прекрасно согласуется со всем прочим», — сказал Ка, «что мне нисколько не удивительно». «А вы, верно, хотели бы здесь что-то улучшить?» Медленно и испытующе спросила женщина, словно произнесла она что-то опасное как ей самой, так и Ка. «Я сужу об этом по вашей речи, которая лично мне очень понравилась. Правда, слышала я лишь часть, начало пропустила, а в конце я уже лежала со студентом на полу». «Как же здесь мерзко», — сказала она чуть погодя и схватила Ка за руку. «Полагаете, вам удастся добиться улучшения?» Ка улыбнулся и легонько повернул руку в ее мягких ладонях. «В сущности, — сказал он, — в мои задачи вовсе даже не входит добиваться здесь каких-то улучшений, как выражаетесь вы. Если вы, например, скажете это следователю, вас высмеют или накажут. Собственно говоря, по доброй-то воле я, конечно же, не стал бы вмешиваться в эти дела, и потребность данной судебной системы в улучшениях никогда не смогла бы лишить меня сна. Но тот факт, что меня якобы арестовали, а ведь я и правда арестован, вынудил меня сюда вмешаться, причем ради себя самого. Если при этом я каким-то образом могу принести пользу также и вам, то, разумеется, с удовольствием это исполню. И вовсе не из одной только любви к ближнему, но еще и потому, что вы также можете мне помочь. Но что я могу сделать? Например, если бы вы показали мне книги, что лежат там на столе. «Да, конечно же!» — воскликнула женщина и поспешно повела его за собой. То были старые потрепанные книги. Одна крышка переплета была почти переломлена посередине, так что куски соединялись между собой только нитями. «Как здесь все грязно!» — сказал Ка, качая головой. И женщина, хотя бы поверхностно, стерла фартуком пыль с книг прежде, чем Ка успел за них взяться. Ка раскрыл самую верхнюю. Открылась непристойная картинка. На кушетке сидели голые мужчина и женщина. Гнусный замысел рисовавшего был вполне очевиден, но неумелость его была столь чудовищна, что в результате взору представлялись лишь мужчина и женщина с чрезмерной осязаемостью вываливавшиеся из картины. Они восседали, словно проглотив аршин, а ошибка в перспективе делала неестественным их поворот друг к другу. Листать дальше Ка не стал. Он лишь развернул другую книгу на титульном листе. То был роман, озаглавленный «Страдания, которые довелось изведать Грете от мужа ее Ганса». «Так вот, что за кодексы здесь изучают», — сказал Ка. «И такие-то люди меня судят». «Я вам помогу», — сказала женщина. «Хотите?» «А вы и вправду можете это сделать, не навлекая на себя опасности. Вы ведь прежде сказали, что ваш муж очень зависит от начальства». «И все же я хочу вам помочь», — сказала женщина. «Пойдемте, нам надо это обсудить. Про опасность для меня больше не упоминайте. Я страшусь опасности лишь там, где сама желаю ее бояться. Ступайте же!» Она указала на возвышение и пригласила его усесться на ступеньку вместе с ней. «У вас красивые темные глаза», — сказала она, как уселась, и снизу заглянула в лицо Ка. «Вот мне говорят, что у меня, мол, глаза красивые, но ваши куда красивее. И вообще, вы мне сразу понравились, еще когда наперво заявились. А еще это из-за вас я тогда вошла сюда, в помещение собраний, чего я вообще-то никогда не делаю, и что мне даже запрещено». «Так вот в чем дело», — подумал Ка. «Она предлагает мне себя. Она испорчена, как все здесь. Она присытилась судейскими чиновниками, что вообще-то можно понять, и поэтому встречает любого чужака комплиментом насчет глаз». И Ка молча поднялся с места, будто открыто огласил свои мысли и тем самым объяснил женщине собственное поведение. «Я не думаю, что вы способны мне помочь», — сказал он. «Чтобы действенно мне помочь, нужно обладать связями с чиновниками высокого уровня. Вы же, вне всякого сомнения, знакомы лишь с низшими служащими, которые снуют здесь толпами. Вы наверняка прекрасно их знаете и даже могли бы многого через них добиться, в этом я не сомневаюсь. Однако даже самый великий успех, которого можно достигнуть через них, для окончательного исхода процесса не имел бы совершенно никакого значения. Вы же вследствие этого как-никак профукали бы несколько своих друзей. Я этого не желаю. Так что продолжайте оставаться с этими людьми в прежних отношениях, ведь мне представляется, что для вас это совершенно необходимо. Я говорю это не без сожаления, ведь чтобы каким-то образом ответить на ваш комплимент, должен сказать, что вы тоже мне весьма нравитесь, особенно когда так печально на меня смотрите, для чего, впрочем, у вас нет совершенно никаких причин. Вы принадлежите к обществу, с которым я вынужден бороться, но прекрасно себя в нем чувствуете. Вы даже любите студента, а если и не любите, то, по крайней мере, предпочитаете его мужу. Об этом нетрудно заключить из ваших слов». «Нет!» — воскликнула она, оставаясь на месте, и схватила Ка за руку, которую он отдернул недостаточно проворно. «Вам не следует теперь уходить. Вы не должны уходить с превратным представлением обо мне. Неужели вы и в самом деле теперь уйдете? Неужели я и вправду такая никчемная, что вы не в состоянии даже сделать мне одолжение и остаться здесь совсем ненадолго?» «Вы неправильно меня поняли», — сказал Ка, усаживаясь. «Если для вас и в самом деле важно, чтобы я остался здесь, я охотно останусь, время-то у меня есть, ведь я явился сюда в надежде на то, что сегодня здесь будут слушания. Все, что я сказал вам прежде, имело целью лишь просить вас ничего не предпринимать для меня в моем деле. Но также и это не должно вас оскорблять, если вы примете во внимание, что мне вообще не важен исход тяжбы, и я только посмеюсь над окончательным приговором. При условии, что тяжба и в самом деле придет к реальному завершению, в чем я очень сомневаюсь. Полагаю, скорее, что процедура уже остановлена или будет остановлена в ближайшем будущем, по лености или забывчивости, или даже боязни персонала. Впрочем, возможно также и то, что в надежде на какие-либо отступные в еще большем объеме тяжба будет, по видимости, тянуться дальше. Опять-таки, совершенно напрасно, как я могу заявить уже сегодня, потому что я никого не подкупаю. Тем не менее, вы могли бы оказать мне любезность, когда бы сообщили следователю или кому-нибудь еще, кто с охотой распространит важные известия, что меня ни в коем случае... Никакими ухищрениями, на которые, верно, так гораздо эти господа, нельзя будет подвигнуть к тому, чтобы я дал взятку. Это совершенно бесперспективно. Об этом вы можете им сказать совершенно открыто. Сверх того, возможно, это уже было замечено, но даже если этого не случилось, для меня не столь существенно, если об этом узнают теперь. Тем самым я всего только избавлю господ от напрасных усилий, но, впрочем, также и себя от некоторых тягостных моментов, которые я опять же охотно беру на себя, если знаю, что каждый из них одновременно бьет и по прочим. А уж о том, чтобы так оно и было, я позабочусь. Но, вообще-то, со следователем вы знакомы? «Естественно», — сказала женщина. «Как раз про него я первым делом и подумала, когда предложила вам помощь. Я не знала, что он всего только низший служащий, но раз вы так говорите, вероятно, это правда. И все же полагаю, что отчет, который он отсылает наверх, сколько-то веса имеет. А он пишет так много отчетов. Вы говорите, что чиновники ленивы, но, несомненно, не все, и особенно этот следователь. Он пишет очень много. Например, в последнее воскресенье заседание затянулось до вечера. Все разошлись. Следователь же остался в зале. Мне еще пришлось принести ему лампу. У меня был только маленький кухонный светильник, однако следователя он устроил, и он тут же принялся строчить. Между тем пришел мой муж, у которого в то воскресенье был как раз выходной. Мы занесли мебель, вновь обставили комнату, а тут опять-таки подошли соседи. Мы еще посидели компанией при свече. В общем, позабыли мы про следователя и отправились спать. И вдруг, прямо среди ночи, должно быть, была уже глубокая ночь, я просыпаюсь, а возле кровати стоит следователь и рукой прикрывает лампу, чтобы свет не упал на моего мужа. Впрочем, то была излишняя предосторожность, поскольку у моего мужа сон такой, что даже светом его не разбудить. Я так напугалась, что едва не завопила. Однако следователь был весьма любезен. Он призвал меня к осторожности, прошептал, что так до сих пор и писал, не разгибаясь, а теперь возвращает лампу, и что никогда ему не позабыть той картины, что представилась ему, когда он застал меня спящей. Всем этим я хотела вам сказать лишь, что следователь и правда пишет много отчетов, особенно про вас, потому что заслушивание вас, несомненно, было главным вопросом воскресного заседания. А между тем, не могут же такие пространные отчеты оставаться совершенно без последствий. Кроме того, судя по этому происшествию, вы можете видеть, что следователь меня домогается. Так что как раз теперь, по первости, когда он меня вообще начал замечать, я могу иметь на него большое влияние. А тому, что я много для него значу, у меня теперь есть также и другие доказательства. Он передал мне вчера в подарок через студента, которому испытывает большое доверие и который является его сотрудником, шелковые чулки. За то якобы, что я убираю зал заседаний. Но это лишь предлог, потому что работа эта входит в мои обязанности, и за нее моему мужу платят. Красивые чулки. Вот, посмотрите. И тут она вытянула ноги, подняла юбку до колен и также сама полюбовалась чулками. Чулки красивые, но слишком тонкие, мне бы что-нибудь попроще. Она внезапно замолчала, положила руку на руку Ка, словно желая его успокоить, и прошептала. «Спокойно, на нас смотрит Бертольд». Ка медленно поднял взгляд. В дверях зала заседаний стоял молодой человек небольшого роста, с кривоватыми ногами, и еще он пыжился напустить солидности короткой, реденькой бородой рыжеватого цвета, в которую постоянно зарывался пальцами. Ка посмотрел на него с любопытством. То был первый встреченный им, так сказать, в яве студент неведомой отрасли права. человек, который, вероятно, некогда достигнет высших должностей. Между тем студент, кажется, нисколько не обращал внимания на К. Он лишь поманил женщину пальцем, который на миг извлек из бороды, и направился к окну. Женщина же склонилась к К и прошептала: «Не серчайте на меня, очень вас прошу, и не думайте про меня дурно. Теперь я должна идти к нему, к этому мерзкому типу. Вы только поглядите на его кривые ноги. Но я тут же вернусь, и тогда я пойду с вами, если вы заберете меня с собой. Я отправлюсь, куда вы только пожелаете, и вы сможете делать со мной все, что вам заблагорассудится. Я буду только счастлива, если меня здесь не будет как можно дольше. Лучше же всего раз и навсегда». Напоследок она погладила Ка по руке, вскочила с места и поспешила к окну. Ка еще непроизвольно попытался нашарить в пустоте ее руку. Женщина и в самом деле его привлекала, и даже после всех раздумий он не мог отыскать причин, почему бы ему не поддаться этому соблазну. То мимолетное возражение, что женщина улавливает его в судейские силки, он отмел без всяких усилий. Каким это образом она могла бы его уловить? Разве он, как бы то ни было, не сохраняет свободу настолько, что в силах сокрушить весь этот суд, по крайней мере в той степени, в какой он касается именно его? Разве ему не дана хотя бы такая незначительная вера в себя? А ее предложение помочь прозвучало искренне и, возможно, было не бесполезно. Ведь не существовало, может быть, лучшего способа отомстить следователю и его приспешникам, чем умыкнуть эту женщину у них и закрепить ее за собой. И тогда в один прекрасный день могло случиться так, что после мучительных трудов над лживыми отчетами пока следователь поздно ночью обнаружил бы, что постель женщины пуста. Причем пуста она потому, что та принадлежит К, потому что он безраздельно обладает этой женщиной возле окна, этим пышным, гибким, теплым телом в темном платье из грубой тяжелой ткани. После того, как он так вот разделался с сомнениями насчет женщины, тихая беседа у окна представилась ему излишне затянувшейся, и он постучал по возвышению сначала костяшками пальцев, а затем и кулаком. Студент быстро на него глянул через плечо женщины, но не стал отвлекаться, а даже прижался к женщине потеснее и ее обнял. Она низко склонила голову, словно украдкой к нему прислушиваясь. Он же, когда она наклонилась, шумно поцеловал ее в шею, причем его речам это почти никак не помешало. Кау смотрел в этом удостоверение тиранической власти, которой располагал над женщиной студент, согласно ее же собственным жалобам. Он встал с места и стал прохаживаться по комнате вперед и назад. Бросая на студента косые взгляды, он принялся размышлять, как побыстрее от него избавиться, и поэтому вовсе не был огорчен, когда студент, очевидно потревоженный хождением К, которое временами стало уже переходить в настоящий топот, бросил: «Если вы теряете терпение, можете отправляться прочь. Неплохо было бы вам уйти еще прежде, о вашем отсутствии никто бы не пожалел». «Да, вам даже следовало уйти прежде, причем как только я пришел, и уйти как можно скорее». Допустим, в этом замечании вырвался наружу весь наличный у него заряд ярости. Но как бы то ни было, содержалось в нем также и высокомерие будущего судейского чиновника в отношении неугодного ему обвиняемого. Ка остановился совсем вблизи от него и сказал, посмеиваясь: «Я нетерпелив, это правда. Но самый легкий способ с этой нетерпеливостью разделаться — это нас покинуть. Если же вы, быть может, явились сюда, чтобы учиться, вы, как я слышал, студент, я охотно уступлю вам место и уйду вместе с женщиной. Вам ведь нужно еще многому выучиться, прежде чем вы сделаетесь судьей. Правда, я знаю вашу судебную систему не слишком-то досконально, однако исхожу из того, что она далеко не сводится к хамским разглагольствованиям, на которые вы, впрочем, большой и наглый мастак». «Не надо было ему позволять так свободно здесь разгуливать», — сказал студент, словно желая пояснить женщине причину оскорбительных речей К. «Это была ошибка. Я говорил об этом следователю. Между допросами надо было его содержать хотя бы в его же комнате. Порой следователя и не поймешь». «Пустые слова», — сказал К и протянул руку к женщине. «Пойдемте». «Ах, вот как!» — сказал студент. «Ну уж нет, вам ее не заполучить». И с силой, которой никто не мог от него ожидать, он поднял ее одной рукой и, сгорбившись и бросая на нее нежные взгляды, споро засеменил к двери. В этом невозможно было не распознать определенного страха перед К, и тем не менее он еще отважился на то, чтобы подразнить К, поскольку свободной рукой он поглаживал и пожимал ей руку. Несколько шагов К пробежал бок о бок, готовый его схватить и, если понадобится, придушить. Но тут женщина сказала: «Все напрасно! Следователь велел доставить меня к нему! Мне не следует отправляться с вами, это маленькое чудище!» И здесь она провела рукой по лицу студента. «Это маленькое чудище мне не позволит!» «И вы не желаете освободиться?» — вскричал К и положил руку на плечо студента, который щелкнул зубами, стремясь достать до нее. «Нет!» — воскликнула женщина и обеими руками отпихнула К. «Нет-нет, только не это, о чем вы только думаете! Это была бы моя погибель! Отпустите его! О, пожалуйста, отпустите же его! Он всего только исполняет приказания следователя и несет меня к нему!» «Ну так и пускай себе бежит! А вас я видеть больше не желаю!» В ярости от испытанного разочарования сказал К и толкнул студента в спину, так что тот на миг запнулся, чтобы сразу вслед за этим подпрыгнуть со своей ношей еще выше, от радости по поводу того, что остался на ногах. К медленно двинулся за ними. Он понимал, что это первое несомненное поражение, которое он потерпел от этих людей. Разумеется, не было никаких причин по этому поводу пугаться. Он потерпел поражение лишь потому, что стремился в бой. Оставайся он у себя дома и продолжая вести обычный свой образ жизни, он бы любому из этих людей дал тысячекратную фору. Он бы отшвырнул любого с дороги одним пинком. И он вообразил себе потешнейшую сцену, которая бы имела место, когда, например, этот жалкий студент, этот напыщенный сморчок, этот скрюченный бородач встал бы перед Эльзиной постелью на колени и, сложив руки, молил бы о пощаде. Эта идея так понравилась К, что он постановил себе, если для того представится хоть какая возможность, как-нибудь взять студента с собой к Эльзе. Движимый любопытством, К еще поспешил к двери, ему хотелось увидеть, куда отнесут женщину. Не потащит же студент ее на руках прямо по улице. Оказалось, предстоявший им путь куда короче. Узкая деревянная лестница прямо напротив двери квартиры вела, вероятно, на чердак, причем она заворачивала так, что ее конца было не видать. По этой-то лестнице и понес женщину-студент, уже очень медленно и покряхтывая, потому что прежняя пробежка подорвала его силы. Женщина сверху приветствовала К движением руки. В то же самое время она, пожимая плечами, стремилась показать, что не повинна в похищении, однако сожаления в этом ее жесте было не так-то много. К смотрел на нее без всякого выражения, как совершенно посторонний. Он не желал ни выдать своего разочарования, ни того обстоятельства, что ему ничего не стоило с этим разочарованием справиться. Пара уже исчезла из виду, а К все еще стоял у двери. Ему пришлось согласиться с тем, что женщина не только его предала, но и обманула, указанием, что ее несут к следователю. Не станет же следователь сидеть и ждать на чердаке. Деревянная лестница, сколько на нее ни пялься, ничего пояснить не могла. И тут рядом с этим ведущим наверх трапом К заметил небольшую записочку. Подошел поближе и прочитал написанные неловкой, словно бы детской рукой, слова. В судебную канцелярию наверх. Так что же выходит, на чердаке этого доходного дома размещалась канцелярия суда? Такое учреждение было не в состоянии внушить к себе сколько-то уважения, а обвиняемый должен был прямо-таки с умилением представлять себе, какими малыми средствами располагал данный суд, если он размещал свою канцелярию там, куда здешние квартиранты, сущая беднота, волокли свое бесполезное барахло. Впрочем, нельзя было исключать также и того, что денег-то было в достатке, однако служивый люд расхватал их еще прежде, чем их успели потратить на дело. Это было весьма даже вероятно, судя по тем впечатлениям, которые пока что сложились у К. Вот только такое прозябание суда, хоть и представлялось обвиняемому унизительным, но в сущности было еще более трогательным, нежели окажись суд взаправду нищ. Теперь К стало понятно, почему здесь стыдились по случаю первого допроса приглашать обвиняемого на чердак, предпочитая досаждать ему в собственном жилище. В каком же положении находился К в сравнении с ютившимся на чердаке судьей? между тем как сам он располагал в банке громадной комнатой с приемной, а через исполинское окно мог сверху любоваться оживленной городской площадью. Правда, не было у него и никаких побочных доходов в виде взяток или откатов, да и не мог он дать служителю задание принести в охапке женщину к себе в контору. Впрочем, от всего этого Ка охотно бы отказался, по крайней мере, в нынешней жизни. Ка все еще стоял перед объявлением, когда по лестнице поднялся человек, заглянул в жилую комнату, в растворенную дверь, через которую было видно также помещение для заседаний, и, наконец, спросил Ка, не видал ли он здесь недавно женщины. «Вы судейский сторож, не так ли?» — спросил Ка. «Да», — отвечал мужчина. «Ах, это вы, обвиняемый Ка! Теперь я вас тоже узнал, милости просим!» И он протянул Ка руку, чего тот никак не ожидал. «Но ведь сегодня никакого заседания не назначено», — сказал сторож далее, между тем, как Ка молчал. «Знаю», — отвечал Ка, и посмотрел на гражданский сюртук сторожа, где в качестве единственного служебного отличия, наряду с несколькими обычными пуговицами, красовались также две позолоченные, похоже, срезанные со старой офицерской шинели. «Я вот только что беседовал с вашей женой. Ее здесь больше нет, ее понес к следователю студент». «Вот видите», — сказал сторож, — «всегда-то ее у меня уносят. А ведь сегодня воскресенье, и у меня нет никаких дел по службе. Однако, чтобы удалить отсюда, меня отсылают прочь передать заведомо бесполезное сообщение. Причем посылают не так уж далеко, так что я питаю надежду, что если очень потороплюсь, то, быть может, поспею вовремя. Мчусь со всех ног, из последних сил ору свое сообщение в приоткрытую дверь тому служаке, к которому меня отправили, так что меня едва можно понять, и бегу назад. Однако студент проявил еще большую расторопность, чем я, да и расстояние, которое ему нужно преодолеть, куда короче, достаточно сбежать по чердачной лестнице. Когда бы не подневольность, я бы давно этого студента по стенке размазал, вот прямо здесь, возле объявления. Только об этом и мечтаю. Будто он впечатался в стенку вот тут, чуть повыше плинтуса. Руки раскинуты, пальцы растопырены, кривые ножки сложены кренделем, а вокруг кровавые брызги. Но пока это лишь мечты». «И что же, никакого другого средства здесь нет?» — с улыбкой спросил Ка. «Я ничего не придумал», — отвечал сторож. «А теперь все стало еще поганее. До сих пор он таскал ее только к себе, а теперь носит, чего я, впрочем, ждал уже давно, еще и к следователю». «А что, ваша жена так уж вовсе ни в чем не виновата?» — спросил Ка. Ему пришлось принудить себя задать этот вопрос, до того сильная ревность проснулась в нем теперь. «Да уж, конечно», — сказал сторож. «Ее вина больше всех, она ведь сама на него вешалась. Что до него, он ни одной не пропускает. В одном только нашем доме его 5 раз вышвыривали из квартир, в которые он прокрался. Моя жена первая красавица во всем доме, и надо же, как раз я не могу защититься». «Раз такие дела, то, разумеется, тут уж ничем не поможешь», — сказал Ка. «Отчего ж это?» — спросил сторож. «Просто нужно как-то раз этого студента, отъявленного труса, когда он вздумает притронуться к моей жене, вздуть так, чтобы он больше никогда на это не решился. Ну, мне это нельзя, а другие мне такой любезности не оказывают, потому что все страшатся его могущества. Лишь человек вроде вас мог бы это сделать». «С какой-то стати я?» — в полном изумлении спросил Ка. «Да ведь вы же обвиняемый», — ответил сторож. «Верно», — сказал Ка, «но тогда я должен тем больше бояться того, что он повлияет, пускай даже не на исход дела, но, быть может, на предварительное следствие». «Да, это правда», — сказал сторож так, словно точка зрения Ка столь же верна, как и его собственная. «Но у нас, как правило, никаких безнадежных процессов не ведут». «Я придерживаюсь иного мнения», — сказал Ка. «Однако это не должно мне помешать при случае обработать студента». «Был бы вам весьма обязан», — несколько суховато сказал сторож. Похоже, он, собственно говоря, не слишком-то верил в исполнимость своего главнейшего желания. «Вероятно», — продолжал Ка, — «того же самого заслуживали бы и другие среди ваших служащих. А, быть может, даже они все». «Да-да», — отвечал сторож, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Затем он бросил на Ка доверительный взгляд, чего до сих пор при всем его дружелюбии не было ни разу, и прибавил: «Бунтажный нынче пошел народ». Видно, однако, ему все же показалось, что разговор получает нежелательный оборот, потому что он его прервал, сказав: «Теперь мне нужно доложиться в канцелярии. Не желаете отправиться со мной?» «Чего мне там делать?» — ответил Ка. «Можете осмотреть канцелярию. На вас никто внимания не обратит». «А есть там что смотреть?» — с сомнением в голосе спросил Ка, испытывая, однако, большое желание пойти вместе со сторожем. «Ну, — ответил сторож, — я думал, это вас заинтересует». «Хорошо», — сказал наконец Ка. «Тогда иду с вами». И он сбежал по лестнице еще проворнее сторожа. Входя, Ка едва не свалился, потому что за дверью оказалась еще одна ступенька. «Не очень-то здесь пекутся о публике», — сказал он. «Здесь вообще ни о чем не пекутся», — отвечал сторож. «Вы только гляньте на посетительскую». Это был длинный коридор, из которого через грубо сколоченные двери можно было входить в отдельные чердачные помещения. Хотя источники света здесь отсутствовали, полной темноты, тем не менее, не наблюдалось, поскольку некоторые отсеки отделялись от коридора не единообразными дощатыми стенами, но незамысловатыми, хотя и доходящими до самого потолка, деревянными решетками, через которые проникало сколько-то света и сквозь которые можно было также видеть отдельных чиновников. Кто-то писал, сидя за столом, кто-то как раз стоял у решетки и наблюдал через отверстие в ней людей в коридоре. Вероятно, в связи с тем, что был воскресный день, в коридоре было очень мало людей. Все они выглядели очень скромно. Отделенные друг от друга почти равными промежутками, они сидели на двух рядах длинных деревянных скамей, размещенных по обе стороны коридора. В одежде у всех проглядывала неряшливость, при том, что большинство из них, судя по выражению лиц, повадкам, фасонистости бород и многим прочим крошечным, улавливаемым лишь с трудом мелочам, принадлежали к высшим сословиям. Поскольку никаких крючков для одежды здесь не было, все они, вероятно, следуя примеру друг друга, поставили свои шляпы под скамейки. Когда те из ожидавших, что сидели к двери ближе всех, заметили Ка и судейского сторожа, они встали с мест, чтобы их приветствовать, и когда это увидали следующие, то сочли, что также и им подобает приветствовать вошедших, так что по мере их прохождения все поднимались с мест. Никто не выпрямился в полный рост, спины их были наклонены, колени согнуты, они стояли словно уличные нищие. Ка подождал шедшего чуть позади него сторожа и сказал: «Как же они должно быть унижены?» «Да», — сказал сторож, — «все, кого вы здесь видите, — это обвиняемые». «В самом деле?» — сказал Ка. «Но тогда они ведь мои сотоварищи». И он повернулся к ближайшему из них, высокому, стройному, почти совсем седому мужчине. «Чего же вы здесь ждете?» — вежливо осведомился Ка. Неожиданное обращение, однако, привело мужчину в смятение, и наблюдать это было тем мучительнее, что человек был явно бывалый, вообще-то прекрасно владевший собой, так что он никогда так вот запросто не расстался бы с ощущением собственного превосходства, обретенным над многими и многими людьми. Однако здесь он был не в состоянии ответить на такой простой вопрос, и все смотрел на остальных, словно они обязаны были ему помочь, будто никто не мог требовать с него ответа, если бы эта помощь ему не пришла. Здесь к нему подошел сторож и сказал, желая успокоить и ободрить: «Этот вот господин спрашивает только про то, чего вы ждете. Отвечайте же!» Вероятно, знакомый голос сторожа подействовал благотворно. «Я ожидаю», — начал мужчина и запнулся. Очевидно, он избрал такое начало, чтобы ответить на поставленный вопрос абсолютно точно, но теперь был не в состоянии отыскать продолжение. Некоторые из ожидавших приблизились и обступили группу. Судейский сторож им сказал: «В сторону, в сторону, освободите проход!» Они чуть отступили назад, но не к прежним своим местам. Спрошенный же между тем собрался и отвечал даже с легкой усмешкой: «Месяц назад я внес ходатайство о допущении некоторых доказательств по своему делу и теперь ожидаю вынесения решения». «Кажется, вы прилагаете немало старания», — сказал Ка. «Ну да», — отвечал мужчина, — «так ведь это же мое дело». «Не всякий мыслит, как вы», — сказал Ка. «Например, меня тоже обвиняют, однако же я клянусь спасением души. Ни ходатайств о допущении доказательств не подавал, ни вообще чего-то подобного не предпринимал. А вы что же, полагаете, это обязательно?» «Ну, я точно не знаю», — произнес мужчина в совершенной неуверенности. Он явно полагал, что Ка над ним подшучивает, и по этой причине ему, вероятно, из страха совершить какую-то новую ошибку, всего предпочтительнее представлялось полностью повторить уже сказанное прежде, однако под недовольным взглядом Ка он сказал лишь: «Что до меня, я внес ходатайство о допущении доказательств». «Похоже, вы не верите, что я обвиняемый», — спросил Ка. «О, что вы, разумеется», — ответил мужчина и чуть отступил в сторону. Однако в ответе его никакого доверия не было, а один лишь страх. «Значит, вы мне не верите?» — спросил Ка, и, побуждаемый к тому всем смиренным обличием мужчины, схватил его за руку, словно желая принудить ему поверить. Причинить боль он при этом нисколько не желал и вообще притронулся лишь легонько, и, несмотря на это, мужчина завопил так, словно Ка ухватил его не двумя пальцами, но раскаленными докрасно клещами. Этот смехотворный крик окончательно отвратил Ка от мужчины. Ну, не верят ему, что он обвиняемый, так даже лучше. Быть может, он принимает его за самого судью. Так что напоследок он схватил мужчину даже еще крепче, пихнул его обратно на скамью и двинулся дальше. «Большинство обвиняемых уж такие чувствительные», — сказал сторож. Теперь почти все ожидавшие собрались позади них вокруг мужчины. Вопить он уже перестал, и, похоже, досконально его выспрашивали, что произошло. Тут к Ка подошел стражник, которого можно было опознать прежде всего по сабле в алюминиевых, судя, по крайней мере, по цвету, ножнах. Ка подивился этому и даже пощупал их рукой. Стражник, а он подошел как раз из-за крика, спросил, что случилось. Сторож попробовал его успокоить в немногих словах, но стражник пояснил, что он все же должен самолично во всем убедиться, отдал им честь и пошел дальше весьма проворным, однако чрезвычайно мелким шагом, что, вероятно, обусловливалось его подагрой. Теперь стражник, как и все общество в коридоре, перестали хоть сколько-то занимать Ка, прежде всего потому, что примерно посередине прохода обнаружилась возможность свернуть в лишенные двери ответвления направо. Он осведомился у сторожа, верная ли это дорога. Тот кивнул, и Ка в самом деле сюда завернул. Ему было тягостно от того, что постоянно приходилось идти на 1-2 шага впереди сторожа. По крайней мере, здесь могло создаваться впечатление, что его ведут в качестве арестованного. Поэтому он то и дело поджидал сторожа, однако тот тут же отставал опять. Наконец Ка сказал, дабы положить конец этому дискомфорту: «Ну вот, посмотрел я, как здесь все выглядит, и теперь хотелось бы уйти». «Но вы же видели не все», — совершенно бесхитростно сказал сторож. «Да я и не хочу увидать все», — ответил Ка, который к тому же почувствовал утомление. «Я хочу уйти. Как мне попасть к выходу?» «А не заблудились ли вы часом?» — спросил пораженный сторож. «Вот надо пройти вот так до угла, а там по коридору направо, прямо до двери». «Пойдемте со мной», — сказал Ка. «Покажите мне дорогу, а то я на нее не угадаю, здесь столько проходов». «Это единственный путь», — сказал сторож, теперь уж сукаризный. «Я больше не могу с вами возвращаться. Мне же нужно передать донесение. Я и так из-за вас много времени потерял». «Ступайте же со мной», — повторил Ка, на этот раз строже, словно он наконец-то поймал сторожа на лжи. «Да не кричите вы так», — прошептал сторож. «Здесь же сплошь одни конторы. Если вам не угодно возвращаться одному, пройдите со мной еще немного или обождите меня здесь, пока я исполню поручение, и тогда я охотно пойду обратно с вами вместе». «Нет, нет», — сказал Ка. «Я не стану ждать. Вы теперь же должны идти со мной». Ка даже еще и не осмотрелся в помещении, в котором теперь очутился, и лишь когда открылась одна из многих выходивших сюда дверей, он посмотрел в ее направлении. Вышла девушка, вероятно, привлеченная громкими речами Ка, и спросила, что угодно господину. Несколько позади нее можно было различить в полутьме еще одного приближавшегося человека. Ка посмотрел на сторожа. Он ведь утверждал, что никто и внимания не обратит на Ка, а тут их было уже двое, Еще немного, и им займется весь здешний чиновный люд, потребует у него объяснения причины его присутствия здесь. Единственным общепонятным и приемлемым было бы то, что он подсудимый, и желал бы теперь узнать дату следующего заслушивания. Однако как раз такого объяснения ему совсем не хотелось давать, в особенности потому, что это к тому же была неправда, так как пришел он, что было еще более немыслимо в качестве объяснения, исключительно из любопытства, из желания убедиться в том, что изнанка этого судопроизводства столь же отвратительна, как и внешний его вид. И, похоже, он оказался прав с этим своим предположением, и он не желал проникать сюда дальше. Ему было тягостно уже от того, что он видел до сих пор, а как раз теперь он был не в том состоянии, чтобы иметь дело с чиновником более высокого уровня, который мог внезапно показаться здесь из-за любой двери. Он хотел уйти, а уж со сторожем или одному — это как получится. Должно быть, однако, безмолвное его стояние бросалось здесь в глаза. И правда, девушка и сторож смотрели на него так, словно Ска вот-вот должно приключиться какое-то великое превращение, и они ни за что не желали пропустить это зрелище. В дверном же проеме встал человек, которого Ка прежде приметил поодаль. Он взялся за притолку невысокой двери и чуть раскачивался на носках, имея вид нетерпеливого зрителя. Между тем именно девушка сообразила первой, что причина поведения Ка в легкой дурноте. Она принесла стул и спросила, не желаете ли сесть. Ка тут же опустился на стул, а чтобы обрести более надежную опору, локоть он опер на спинку. «У вас небольшое головокружение, верно?» — спросила она его. Теперь ее лицо очутилось прямо перед ним. Выражение его было строгим, каким оно бывает у многих женщин именно в пору нежной юности. «Не беспокойтесь насчет этого», — сказала она. «Здесь это обычное дело, такой приступ случается почти у каждого, кто попадает сюда в первый раз. Вы же здесь впервые? Ну так вот, ничего необычного в этом нет. Солнце жарко припекает крышу, и от горячего дерева воздух делается таким спертым и тяжелым. По причине этого здесь не слишком-то подходящее место для контор, каковы бы ни были его достоинства в прочих отношениях. И что до воздуха, то в дни, когда случается большой наплыв посетителей, а это бывает едва ли не каждый день, они едва могут дышать. И если же вы примете во внимание еще и то, что здесь часто развешивают белье на просушку, ведь невозможно полностью запретить это жильцам, вы уже не будете удивляться, что вам чуть поплохело. Но в конечном итоге к здешнему воздуху прекрасно привыкают. Когда вы придете во второй или третий раз, вы почти избавитесь от тягостного ощущения. Ну что? «Получше вам?» Ка ничего не отвечал. Слишком мучительно было для него сознание, что эта внезапная слабость отдала его на произвол местных обитателей. А кроме того, теперь, когда он узнал причины своей слабости, ему сделалось ничуть не лучше, но еще и чуть похуже. Девушка тотчас это заметила, и чтобы дать Ка возможность чуть освежиться, она взяла прислоненную к стене палку с крюком на конце и отворила ею маленький, выходивший на улицу лючок, располагавшийся как раз над Ка. Но оттуда нападало столько сажи, что девушке пришлось тут же снова его затворить и еще собственным носовым платком очистить руки Ка от сажи, потому что тот пришел в такое изнеможение, что не мог исполнить это сам. Он с охотой бы остался спокойно сидеть здесь до тех пор, пока не скопил бы достаточно сил, чтобы удалиться, а это произошло бы с ним тем раньше, чем меньше бы о нем пеклись. Но девушка теперь добавила, «Оставаться здесь вы не можете, мы создаем помеху движению». Тут Ка вопросительно на нее посмотрел. Он недоумевал, какому же это движению мог бы он здесь помешать. «Так что, если желаете, я отведу вас в лазарет. Помогите, прошу вас». Обратилась она к мужчине в дверях, и тот незамедлительно подошел. Но в лазарет Ка не хотелось, ему было как раз желательно избежать отправки по инстанциям, ведь чем дальше бы он продвигался, тем сквернее становилось бы его положение. Поэтому он сказал «Я уже могу идти», и, словно разбалованный покойным восседанием, дрожа поднялся на ноги. Но стоять было ему не по силам. «Нет, не выходит», — сказал он, качая головой, и со вздохом уселся снова. Он вспомнил про судейского сторожа. Уж он-то бы легко вывел его отсюда, невзирая ни на что, но сторож, похоже, давно ушел. Сколько ни всматривался Ка в просвет между стоявшими перед ним девушкой и мужчиной, выглядеть сторожа ему не удавалось. «Полагаю», — сказал мужчина, одетый, в общем-то, элегантно и выделявшийся прежде всего серым жилетом, завершавшимся к низу двумя длинными остроконечными полочками. «Что недомогание господина связано со здешней атмосферой, так что лучше всего, а для него также и приятнее, не в лазарет его вести, но вообще увести из канцелярии». «Именно что!» — воскликнул Ка и вне себя от радости воспроизвел слова мужчины почти дословно. «Несомненно, мне тут же полегчает. Да не так уж я и слаб. Мне нужно лишь, чтобы меня чуть поддержали подмышки. Я не доставлю вам много хлопот. Да здесь не так-то далеко. Отведите меня только до двери, я еще чуть посижу на ступеньках и сразу оправлюсь. Ведь я вовсе не подвержен таким вот приступам. Я сам поражен. Ведь я тоже служащий и привычен к конторскому воздуху. И все же здесь мне кажется слишком уж скверно. Вы сами про это говорите. Не будете ли вы так любезны и не проведете ли меня немного? У меня ведь кружится голова, и когда я встаю самостоятельно, мне делается дурно». И он развел предплечье, чтобы этим двоим было легче подхватить его подмышки. Мужчина, однако, не последовал призыву, но в полный голос рассмеялся, продолжая спокойно держать руки в карманах брюк. «Вот видите», — сказал он девушке, — «я был таки прав. Господин чувствует себя скверно лишь здесь, но нигде угодно вообще». Девушка тоже засмеялась, но при этом легонько кончиками пальцев шлепнула мужчину по руке. Словно подшучивая над Ка, он все же перешел границы допустимого. «Да, а вы как думали?» — сказал мужчина, все еще смеясь. «Я и вправду собираюсь вывести господина отсюда». «Тогда ладно», — ответила девушка, склоняя на мгновение грациозную головку. «Не придавайте чрезмерного значения смеху», — обратилась она к Ка, который снова погрустнев смотрел прямо перед собой и, кажется, ни в каких пояснениях не нуждался. «Этот господин? Могу я все-таки вас представить?» В этом месте господин подал рукой знак, что позволяет. «Этот господин, значит, отвечает у нас за информацию. Он дает посетителям всевозможные справки, в которых они нуждаются, а поскольку наше судопроизводство известно населению не слишком хорошо, справок требуется много. Ему известен ответ на любой вопрос. При желании можете как-нибудь его в этом испытать. Однако это не единственное его достоинство. Другое — это изящная одежда. Мы, то есть здешний персонал, однажды постановили, что информатор, который все время имеет дело с посетителями, причем они видят его первым, должен еще элегантно одеваться, как раз ради достойного первого впечатления. Мы остальные, как вы можете тотчас видеть и по мне, увы, одеваемся очень скверно и старомодно. Да ведь и нет же большого смысла в том, чтобы сколько-то тратиться на одежду, ибо мы почти постоянно сидим в канцеляриях, да мы здесь и спим. Однако, как я сказала, что до информатора... Однажды мы сочли, что ему необходима красивая одежда. А поскольку ее невозможно было получить от нашего начальства, которое в этом плане ведет себя несколько странно, мы устроили подписку, причем в ней участвовали также и посетители, и купили ему этот красивый костюм и еще другие. Теперь все было готово для того, чтобы производить хорошее впечатление, однако своим смехом он вновь и вновь все портит и пугает людей». «Все это верно», — насмешливо сказал господин. «Однако я не понимаю, барышня, почему вы рассказываете господину про все наши секреты? Или лучше будет сказать, их ему навязываете, потому что он вовсе не желает их знать. Вы только гляньте на него, как он сидит, явно погруженный в свои собственные проблемы». У Ка не было желания даже возражать. Возможно, намерение девушки было вполне добрым. Быть может, оно имело целью его развлечь или дать ему возможность собраться с силами, однако средство это оказалось негодным. «Я должна была ему объяснить ваш смех», — сказала девушка. «Он был просто оскорбителен». «Полагаю, он простит мне еще более грубые оскорбления, лишь бы в конечном итоге я его отсюда вывел». Ка ничего не сказал и даже не поднял глаз. Он терпеливо мирился с тем, что эти двое трактовали его как вещь. Так ему было даже лучше. Вдруг он почувствовал руку информатора на одной своей руке, а руку девушки — на другой. «Вставайте же, инвалид вы этакий», — сказал информатор. «Истово вас благодарю», — сказал внезапно обрадованный Ка. Он медленно поднялся и сам переместил эти чужие руки на те места, где особенно нуждался в поддержке. «Могло создаться впечатление», — тихо проговорила девушка на ухо Ка, между тем, как они приближались к коридору. будто мне было так уж важно представить информатора в благоприятном свете. Но, можете поверить, я желала сказать правду. Сердце у него вовсе не злое. Он вовсе не обязан выводить больных посетителей, и все же, как видите, это делает. Возможно, среди нас вообще нет жестоких людей. Может, статься, мы бы охотно помогли всем. Но о нас, как о служащих суда, запросто создается впечатление, будто мы жестокие и никому не желаем помогать. Я от этого прямо-таки страдаю». «Не желаете ли ненадолго здесь присесть?» — спросил информатор. Они вышли уже в коридор, причем очутились как раз перед тем обвиняемым, с которым Ка разговаривал прежде. Ка едва ли его не устыдился. Тогда-то он стоял перед обвиняемым так прямо, теперь же его приходилось поддерживать вдвоем. Его шляпа информатор жонглировал на растопыренных пальцах, прическа пришла в беспорядок, и волосы свисали на залитый потом лоб. Но обвиняемый, казалось, ничего этого не замечал. Он покорно стоял перед информатором, глядевшим поверх его головы, и только пытался извиниться за свое присутствие. «Я знаю, — говорил он, — что мое ходатайство еще не могло быть удовлетворено сегодня, и тем не менее я явился, исходя из того, что все же могу подождать здесь, ведь сегодня воскресенье, а время у меня есть, и я никому здесь не мешаю». «Вам нет нужды так уж усердно извиняться за это, — ответил информатор. «Напротив, ваша попечительность даже похвальна, хотя вы и занимаете здесь место без нужды. И все же, несмотря на это, я, поскольку это мне ничуть не обременительно, вовсе не желаю вам препятствовать в точности отслеживать ход вашего дела. Насмотревшись на людей, постыдно пренебрегающих обязанностями, научаешься проявлять терпение к таким, как вы. Присаживайтесь!» «Ну и дар у него разговаривать с посетителями», — прошептала девушка. Ка кивнул, но тут же снова поднял голову, поскольку информатор снова его спросил. «Не желаете ли здесь присесть?» «Нет», — ответил Ка, — «я не желаю отдыхать». Он сказал это с максимальной определенностью. На самом же деле посидеть пошло бы ему очень даже на пользу. С ним приключилось что-то вроде морской болезни. Ему все казалось, что он на корабле, попавшем в сильную качку. Он испытывал чувство, словно вода ударяет в деревянные стены, словно из глубины коридора доносится плеск, какой издает перекатывающаяся волна, словно коридор качается под ногами так, что ожидающие посетители по обе стороны то поднимаются вверх, то опускаются вниз. Тем непостижимее было спокойствие ведших его девушки и мужчины. Он был всецело отдан на их произвол. Отпусти они его, он бы упал, как сноп. Их небольшие глазки суетливо блуждали. Мерную их поступь Ка ощущал, сам не делая ни шагу, потому что его буквально волокли волоком. Наконец он заметил, что они к нему обращаются, однако он их не понимал, он слышал только шум, наполнявший собой все, а сквозь него пробивался еще неумолчный тонкий звук, словно вой сирены. «Громче!» — прошептал он с поникшей головой и устыдился, поскольку понимал, что говорят они достаточно громко, просто он не в состоянии их понять. И тут вдруг перед ним словно брешь в стене пробила. Порыв свежего воздуха охватил его, и он услышал, что кто-то возле него говорит. «Вначале уйти хочет, а после ему хоть сто раз повторяй, что выход, вот он и не пошевелится». Ка заметил, что стоит возле растворенной девушкой входной двери. У него возникло впечатление, словно вся его сила разом к нему вернулась. И чтобы заранее предвкусить свободу, он тут же вышел на ступень лестницы и уже оттуда распрощался со своими провожатыми, которые ему поклонились. «Большое спасибо», — повторил он несколько раз и несколько же раз пожал обоим руки. А прекратил это, лишь заметив, что они, привыкшие к канцелярскому воздуху, плохо переносили относительно свежий воздух, притекавший с лестницы. Они были едва в силах отвечать, а девушка и вовсе, вероятно, упала бы, не захлопни Ка с величайшим проворством дверь. Ка еще мгновение постоял на месте, с помощью карманного зеркальца привел в порядок волосы, поднял шляпу, которая лежала на следующем лестничном пролете, вероятно, ее бросил туда информатор, и побежал вниз по лестнице, такой посвежевший и такими громадными скачками, что сам едва не напугался столь резкого перехода. Его, вообще-то, достаточно стабильное состояние здоровья еще никогда не уготовляло ему таких сюрпризов. Не собралось ли его тело восстать, дабы обрушить на него еще один процесс, раз уж он с такой безболезненностью переносил процесс прежний? Он не вполне избавился от мысли при ближайшей же возможности отправиться к врачу. Но как бы то ни было, он бы желал, и здесь он был вполне способен проконсультировать себя сам, использовать все будущие воскресные утра лучше, нежели нынешние.